«Я знаю, кто ты!» – выкрикнул один из них, выйдя из строя и ткнув в меня пальцем. «Молодец! Возьми с полки пирожок!» – похвалил я его, остановившись посреди площади. «Я бургомистр Пустограда сеньор Бартоза», – нахмурившись, произнес оппонент. Я молча пожал плечами, мол, понял, что дальше. «Я мог бы приказать тебя задержать», – продолжил сеньор бургомистр, «но я не хочу это делать из-за наших традиций». «Ага, только из-за традиций, верю. Сыкотно, это ведь тоже традиция. В нашей традиции давать тем, кто пришел в наш город, возможность пройти испытание. И если оно будет пройдено, любой из гостей имеет полное право попробовать покорить нашу гору. А с чего это вы, собственно, взяли, что мы собираемся покорять ее?» — перебил я говоруна. «И, кроме того, почему вы решили, что эта гора ваша?» В толпе раздались смешки. Градоначальник зыркнул туда-сюда по рядам окруживших нас зрителей, но никакие команды по поводу неверноподданнических настроений отдавать не решился. Если кто-то из вас боится проходить испытание, он может покинуть наш город. Ради такого мы даже плату за выход отменим». Я мысленно усмехнулся. Неплохая попытка взять на слабо, но такая же неуместная, как и шутка охранников на восточных воротах. Хотя, может быть, господин бургомистр и вправду желал, чтобы мы просто ушли, обратно, наружу, за городские стены, где скоро должны появиться те, кто идет по нашим следам. Не думаю, что ему очень хочется, чтобы заварушка случилась внутри, во вверенном ему городе. Хотя бы по той причине, что сил, чтобы нас гарантированно захватить или уничтожить, его войску не хватит. Мы же, уверен, уработаем их в три пинка. 4 десятка стражников, 6 магов, какое-то количество добровольцев из знати, не тот вариант, чтобы отступить. Как действовать, мы успели договориться заранее, еще до проникновения в город. Защиту от чужой магии я бы взял на себя. Защиту от стрел и арбалетных болтов, хотя бы секунд на 10, обещала устроить Рейна. У нее это получалось лучше, чем у других. Турьяршев могли бы атаковать противника в лоб, лика, обеспечить им огневую поддержку. План, в общем и целом, нормальный, но недостатки у него все же имелись. Главный. Простым горожанам от нашей схватки со стражниками и магами досталось бы по полной программе, а куча случайных трупов мне была не нужна. И дело тут вовсе не в гуманизме, не в нашем излишнем, в сравнении с бургомистром и его подчиненными, человеколюбии. Просто любые люди – это тоже ресурс, так же как маг энергия, оружие, продовольствие, транспорт, дороги и здания. И даже если сегодня этот ресурс не твой, а противника, то действовать так, чтобы он и потом, при более благоприятных раскладах, ни за что не стал бы твоим, было бы просто глупо и, как выражаются дипломаты, контрпродуктивно. Что же касается именно этого города, то кое-какие планы на его будущее я уже набросал. Ведь если с пустой горой все получится, как задумывали, нам обязательно потребуется операционная база, хорошо укрепленная, обеспеченная и лояльная. Какое нам предлагается испытание? Решил я пойти на попятный. Поединок, с явным облегчением в голосе сообщил бургомистр. 1 на 1. Один ваш боец против одного нашего. На мечах и без всякой магии. Тур вышел из-за моей спины и опустил руку на меч. Сеньор Бартоза осклабился. Вы не поняли. Вашего поединщика выберем мы. Пару ударов сердца я молча разглядывал его хитрую рожу, а затем медленно наклонил голову. Хрен с тобой, золотая рыбка. Играем по-твоему, но предупреждаю. Потом без обид. Она, — указал бургомистр на Рейну, — она будет вашим бойцом. Я обернулся к Рей. Богиня любовной страсти пожала плечами и, ничего не говоря, шагнула вперед. Пусть сбросит ножи, — выкрикнул градоначальник. Женщина презрительно фыркнула и один за другим, в течение буквально секунды, метнула все 6 имеющихся в ее разгрузке ножей в деревянный столб, торчащий из мостовой шагах в 20 от нас. После чего сняла с пояса меч, стряхнула ножны с клинка и, чуть отведя его в сторону, двинулась к центру местной арены, спонтанно образовавшемуся пустому пространству, свободному как от здешних зевак, так и от бургомистровых стражников. По толпе зрителей пронесся совершенно нецеломудренный вздох. В приталенной безрукавке, высоких ботфортах, лосинах, заплетенной и сложенной на макушке косой, Рей выглядела сногсшибательно. А если учесть ее грациозную кошачью походку, то, как бы теперь ни закончилось наше сегодняшнее предприятие, минимум, сотня местных после него станут нашими, однозначно. Противником Рейны оказался здоровый мужик с длинным мечом-полуторником. Как по мне, так полная глупость в выборе. Места для драки, конечно, хватало, но это все-таки поединок, дуэль, состязание, а не тупое месилово закованных в латы качков. На этом фехтовальщике латы отсутствовали. Зато дури, как в скорости выяснилось, в нем было достаточно. Едва появившись на сцене, он сразу рванулся вперед и крутанул своим здоровенным мечом, желая, по всей вероятности, покончить с этой смазливой девкой в один присест. Могучий клинок рассек пустоту. Рейне хватило лишь пары коротких шажков, чтобы уклониться от кажущегося несокрушимым удара. А еще через миг она очутилась за спиной у противника и легонечко, почти издевательски кольнула его в пятую точку. Громила взревела и с неожиданной для его габаритов прытью опять попытался смести с дороги увертливую соперницу. Результат оказался тем же. Полуторник снова не обнаружил у себя на пути податливой плоти, а его мощный хозяин опять получил обидный укол в афедрон. За поединком Реи здоровяка я наблюдал в полглаза. Сомнения, кто победит, исчезли после первого же удачного выпада моей подружки-богини. Судя по тому, что происходило на поле боя, она попросту развлекалась, играя с соперником, словно кошка с мышкой, растягивая удовольствие и для себя, и для собравшихся на площади горожан. По сути, Рей не дралась, она танцевала, выписывала клинком кружево, соединяла позиции, перетекая из одной в другую, с неимоверной легкостью меняя свое положение в пространстве, заставляя противника нервничать и ошибаться. Даже не знаю, где она навострилась так управляться с мечом, но то, что она демонстрировала, выглядело настоящим искусством. Будь я обычным зрителем, то, вероятно, влюбился бы в такую без памяти. Практически так же, как миллионы поклонников влюбляются и боготворят блистающую на сцене актрису. Но я простым зрителем не был. Мне бы, скорее, подошла личина организатора шоу. Поэтому, хочешь не хочешь, следить приходилось за всем, а не только за нашей главной звездой. Перед лицом уже потихоньку клубилось знакомое облако. Мне подогнал его тур, вложив в передаваемую энергию свое наиболее отработанное заклинание, какое он, помнится, применил в нашу первую встречу и получил от меня в обратку с утроенной мощью. Лика стояла у нас за спиной, опершись на лук, стараясь казаться расслабленной и даже не думающей встревать в перестрелку с местными. Глаза ее были прикрыты, а губы шевелились, как будто в молитве. Слова слышали только мы с Туром. Высокое здание слева, третий этаж, второе окно справа, лучник, крыша за бургомистром, два арбалетчика, справа сзади, толпа, второй ряд, неучтенный маг, мастер животных. Тур молча кивал в такт сказанному. Свой арбалет, двухзарядный, который я возвратил ему перед въездом в город, охотник держал на плече. О том, что устройство заряжено, похоже, никто из противников не догадывался. Не знали они, по всей видимости, и о том, что магическую защиту от стрел Лика и Тур на себя уже навели. Достаточно слабую, однослойную, всего лишь на пару секунд хорошего боя. Но в то же время, из-за довольно низкого уровня, неразличаемую на расстоянии как с помощью обычного зрения, так и магосканированием, Аршев, его прекрасно выполненный фантом, над которым он поработал на пару с Рейной, располагался за моим левым плечом и выглядел как настоящий. Крутил головой, покашливал, перетаптывался, недобро посматривал по сторонам, где в этот миг находился его хозяин. Действовал по особому плану, конечно, для бывшего представителя преступного мира это нормально, даже более чем. Поединок закончился спустя полторы минуты после начала. Рей надоело играться, она поднырнула под очередной взмах полуторника и ловким движением выбила его из чужих рук, после чего резанула противника по ноге, и когда тот опрокинулся на мостовую, приставила меч к его горлу. Убивать недотепу громилу она не планировала, а вот победить, да. Поединок в итоге закончился, но испытание еще нет. За спиной у меня тихо тренькнула тетива, негромко пропели арбалетные дуги. Три тела, два с крыши за бургомистром, одно из окошка здания слева, шлепнулись на земь. В ту же секунду с моей руки сорвалось заклятие неподвижности. Он шарахнул веером по уже вскидывающим оружие арбалетчикам и копейщикам. Через мгновение их цепь замерла причудливыми изваяниями. «Не балуйте!» — мысленно приказал я двум скалящим зубы псам, припавшим к ноге прячущегося среди зрителей неучтенного мага. Шесть его коллег в балахонах вскинули жезлы и посохи, готовясь к магическому поединку. Окружающая градоначальника знать обнажила мечи. «Не стоит, сеньор бургомистр», — посоветовал я ему. «Вы все равно не успеете». Фантом Аршафа исчез. Его хозяин объявился за спиной сеньора Бартоза. Бургомистр нервно сглотнул. Щекочущий его шею нож не оставлял ему ни единого шанса. «Прикажите своим людям убрать оружие, а иначе сами понимаете», — развел я руками. «Отставить», — прохрипел бургомистр. Лучшие люди города с хмурыми лицами один за другим начали возвращать клинки в ножны. «Пусть отойдут на 10 шагов. Делайте, как он говорит. Сопровождающие градоначальника мечники, пусть с неохотой, но все-таки отступили назад на предложенное расстояние. А теперь маги. Магам я не начальник». Я нарочито тяжко вздохнул и развернулся к магам. «Господа, вы действительно думаете, что сможете одолеть иммунного?» Балахонистые размышляли недолго. Так же, как бургомистровы ближники, чуток поразмыслив, они отошли к толпе и убрали под мантии свои накачанные маг-энергией артефакты. «Молодцы! По крайней мере, живы останутся!» Удовлетворенно кивнув, я подошел к столбу, выдернул из него метательные ножи и передал их Рейне. После чего перевел взгляд на Аршафа и бургомистра и мотнул головой в сторону возвышающейся над пустоградом горы. «Надеюсь, сеньор Бартоза, вы не откажете нам в такой малости, чтобы проводить нас к воротам?» Возражение от градоначальника, ясен пень, не последовало. Колонну возглавила Рейна, за ней, с луком и арбалетом на изготовку, двигались Лик и Тур, дальше Аршаф с бургомистром. «Я шел замыкающим. Преследовать нас не пытались, останавливать тоже». Находящиеся у ворот стражники без каких-либо понуканий сдвинули запирающие брусы и открыли одну их створок. Бургомистра мы отпустили, когда оказались за городскими стенами и удалились от них метров на 200. Достать нас с такой дистанции дежурящие в надвратных башнях стрелки навряд ли смогли бы. «Пустая гора», — снова проговорила Лика, — «как и до въезда в город. Пропасть, отделяющая гору от окружающего пространства, была здесь во много раз шире, чем говорили мне спутники, метров 500, не меньше. Зато в этом месте через нее пролегала дорога. Не мост, а полноценный, поднимающийся с самого дна участок скалы, относительно ровный, огороженный по краям небольшим парапетом. Кто и когда его выложил, неизвестно. Как неизвестно и то, кто, когда и зачем соорудил эту пирамиду желаний. Но, так или иначе, мы до нее добрались. Оставался последний шаг. Дойти до подножия, попасть внутрь горы и получить наконец то, что нам нужно. Глава 25. По дороге мосту мы шли с невольной опаской, и хотя прямой угрозы не ощущалось, густеющий за парапетом туман навевал тревожные мысли. Он вздымался из бездны метров примерно на 20, и время от времени его отдельные клочья протуберанцы смыкались над нашими головами. Я слышала, если этот туман доберется до человека, то превратит его в горсточку пепла, добавила жути Рейна. После ее слов мы, не сговариваясь, сместились к центру дороги. 20 шагов влево-вправо, пусть призрачная, но все же защита. К подножию горы пирамиды подошли минут через 10. За мостом все было усеяно крупными и мелкими валунами-обломками. Пытались пробиться под гору, а лишнее сюда сбрасывали, пояснил бывший вор. Откуда известно? Тут же заинтересовался охотник. Земля слухами полнится, пожал плечами Аршаф. Их разговоры я слушал вполуха. Гораздо интереснее оказалось бродить меж камней, выискивая те места, где сквозь толщу земли пробивалась магическая энергия. Как выяснилось, она пробивалась здесь хаотично и, судя по густоте то появляющегося, то исчезающего перед физиономией облака, не особенно мощно. Бродил, бродил и даже не обратил внимания, как забрел за дедлайн, выложенную красноватой плиткой границу, за которую могли заходить только немаги. Предостерегающий оклик раздался, когда я уже удалился от опасной черты на пару-тройку шагов. Обернувшись на вскрик, сразу же обнаружил испуганные глаза Рейны и Лики. Первая держалась рукой за сердце, вторая прикрывала ладошкой рот. Даже не думал, что они за меня так волнуются. Сильная половина команды оказалась психологически крепче. Аршаф, прислонившись плечом к одному из больших валунов, сделанным равнодушием обводил взглядом окрестности. Вероятно, прикидывал, где лучше прятаться в случае нападения и куда отходить, если спрятаться не получится. Тур расположился с другой стороны того же обломка. Присев на камень поменьше, он невозмутимо натачивал меч, поглядывал по сторонам и что-то бормотал себе под нос. Заметив, что я обернулся, он махнул мне рукой, затем указал на границу из плиток. «Обрати, мол, внимание, Дим, зачем ты нас так пугаешь?» Упрекнула меня богиня любовной страсти, когда я вернулся в безопасную зону. «Ты же мог умереть, а он ради этого как раз и пришел сюда», усмехнулся охотник, оторвавшись от заточки клинка. «Мы все сюда пришли ради этого», поддержал его бывший вор. «Чтобы он умер», возмутилась Рейна. «Нет, чтобы прошел там, где умирают другие», хмыкнул Аршев. Рей посмотрела на Лику, но поддержки не получила. Та уже успокоилась и, видимо, тоже встала на сторону мужской половины. «Ладно, была не права, именно для этого мы сюда и пришли», согласилась в итоге пиратка. «Просто я думала, что сперва надо все проверить, а не вот так вот буднично, раз и готово. Нет времени проверять», поставил я точку в дискуссии. «Скоро сюда припрется толпа гвардейцев и магов, и вам придется их сдерживать. А ты», вскинулась Рей, «я буду искать дорогу под гору и, очень надеюсь, что найду ее вовремя. Долго нам надо будет их сдерживать», деловито поинтересовалась Лика. Вместо меня ей ответил Аршев. «Сколько надо, столько и будем. Другого выхода нет». «Понятно», вздохнула девушка. «Пойду тогда поищу, прикину сектор огня запасную позицию». «Подожди», остановил я ее. «Вам надо продержаться». Четыре пары глаз смотрели на меня с надеждой и ожиданием. «До завтрашнего утра». «Уверен?» спросил осторожно Тур. «Уверен. Под гору я могу попасть только ночью, ну, или поздним вечером, когда появятся звезды. Долго, надеюсь, я там не пробуду. Поэтому утро для вас – крайний срок. А потом», – тихо проговорила Рейна, – «а потом будет уже все равно. Или я появлюсь до утра, или вовсе не появлюсь. И да, кстати, я скинул рюкзак и достал из него четыре драконьих слезы. Это чтобы уравнять шансы». Янтарные шарики перекочевали в руки товарищей по команде. И если Лика и Рейна, уже получившие ранее по такому же, приняли их с достоинством и, в определенном смысле, как должное, то Тур и Аршав были буквально потрясены. Особенно бывший глава преступного мира. «Никогда их так близко не видел», – ошеломленно пробормотал он, поднимая камень к глазам и глядя в него на просвет. «Все когда-то бывает впервые, потом привыкаешь», – на правах опытной юзерши подбодрила соратника Рейна. «Я оставил их через пару минут. Еще раз, по третьему кругу», – уточнил диспозицию, планы, задачи, потом закинул за плечи рюкзак и, пожелав всем нам удачи, двинулся в гору. Взбираться наверх по каменным кручам оказалось непросто. Хорошо хоть, что ледники и отвесные скалы на этой пирамиде отсутствовали. Но зато выступов, трещин, расщелин и осыпей, хоть отбавляй. Причем, без разницы, то ли они всегда тут имелись, то ли это результат деструктивной деятельности местных исследователей и альпинистов. Главное, что комфорта для восхождения они совершенно не добавляли. А еще у меня имелось постоянно висящее перед носом облако маг-энергии. И ощущения практически те же самые, что и на лысом холме недалеко от Бугуртия, и на перевале в гиблом лесу. Странная магия, идущая словно бы из ниоткуда, через невидимые невооруженным глазом разломы в каменной тверди. Кто знает, может быть, эти возвышенности и есть те самые холм познания и пик равновесия, про которые недавно упоминал Тур. Было б прикольно, если бы так все и вышло. Само восхождение заняло часа три. Пока лез наверх, надеялся, что вход внутрь горы отыщется где-нибудь по дороге, однако не повезло. Брести пришлось до самой вершины. Ну, в принципе, так и предполагалось. Ведь именно здесь, на оси пирамиды должно, по прикидкам, болтаться созвездие Ока Демона. В смысле, точнёхонько над головой, в строгом зените. Поэтому, к слову, я и сказал своим спутникам, что проникнуть под гору смогу, когда появятся звезды. Это было что-то иррациональное, интуитивное. Как будто мне кто-то подсказывал, что эта фигурка, пирамида с сияющим глазом, что стало невольной причиной моего попаданства, станет затем и моим пропуском куда-то еще, то ли обратно домой, то ли в другие миры, то ли к какому-нибудь владычеству всемогуществу, то ли, вот как сейчас, просто под гору. С вершины пустой горы я отлично видел, что происходит внизу, у подножия, на мосту, в городе, за восточной стеной. Мы не ошиблись, нас и вправду преследовали. Целое войско пеших и конных выдвинулось из леса и направилось к пустограду сразу по трем дорогам. Я наблюдал, как оно втягивается в городские ворота, как ползет по центральной улице к площади, где мы прошли испытание, и после недолгой заминки движется по проходу на мост и к горе. Видел, как пара сотен стрелков, прикрытые магозащитным куполом, пытаются нахрапом преодолеть последний участок пути к пирамиде желаний. Как наши встречают их фаерболами, кольцами праха, ледовыми копьями, комками призрачных игл. Как передовой отряд, потеряв до трети убитыми, откатывается на дальнюю половину моста. Как вражеские военачальники перегруппировывают силы для новой атаки. Да, я все это видел и ничем, абсолютно ничем не мог помочь своим спутникам. Ведь чтобы помочь им, мне требовалось спуститься, а спускаться сейчас было никак нельзя. В небесах уже загорались первые звезды. К несчастью, на высоте темнеть начинало позднее. И это, увы, отнимало у меня драгоценные часы и минуты. Приступить к ритуалу я мог, только когда око демона проявится полностью, до самой последней звездочки. Что надо делать, об этом мне никто не рассказывал. В книгах об этом ничего не написано, разводили руками Ли Кайтур. Предания об этом умалчивают, грустно вздыхал Эрей. Но я слышала, что надо как-то соединить небо и землю. Чтобы туда войти, надо стоять на вершине, и это единственное, что я знаю, пожимал плечами Аршев. Все они были не в курсе, что значит для меня око демона. Они никогда не поднимались на пирамиду желаний, поэтому не могли знать наверняка, какая из звезд расположена строго над центром горы, ведь ярких звезд и созвездий на небе этого мира было великое множество, и не меньше десятка ярчайших из них висело как раз над пустой горой. Однако и Тур, и Лика, и Рейна, и даже Эршев почему-то верили, что я все сделаю правильно. Наверное, из-за этого они и приняли сейчас бой у подножия. Сражение, в котором при любых обстоятельствах и раскладах они победить не могли. Четверо против нескольких тысяч, такое и в мире Земли было невозможно, даже с учетом воинского и технического превосходства. Здесь же само превосходство выглядело не более чем фантомом. Магия против магии, лук против лука, меч против меча, арбалет против арбалета, и у врагов и того, и другого, и третьего во много раз больше. Единственное, что может помочь нет, даже не победить, а лишь отсрочить развязку, это собрать всю волю в кулак и, несмотря ни на что, стоять до конца, до того мига, когда уже некому станет сражаться, когда грудь пробьет вражья стрела, тело начнут кромсать чужие клинки, руки больше не смогут удерживать меч, а зубы будут просто не в силах вцепиться в чье-нибудь ненавистное горло. Странно, но я сейчас тоже не чувствовал в себе сил, ни физических, ни душевных, чтобы тупо отбросить все мысли о том, что происходит внизу, и это сбивало настрой. Хотя, казалось бы, чего проще, ведь, по большому счету, я никому из них ничем не обязан, как и они мне. Просто так получилось, что именно здесь и сейчас наши интересы совпали и мы гребем в одну сторону, и что, например, запрещает мне закончить свои дела на этой или, скорее, в этой горе чуть попозже, не утром, а, скажем, днем. Что, блин, изменится для меня лично, если они все погибнут? Свет клином на них, в конце концов, не сошелся. Исчезли одни соратники, появятся новые. Их вон тут практически целый город. Ведь если все выгорит, сил у меня будет столько, что многие посчитают за честь послужить такому правителю. Ну, или не за честь, а из выгоды, что, в принципе, не так уж и важно. Да и вообще, я могу просто плюнуть на месте и возжелать другого, вернуться в свой мир, и тогда судьбы местных революционеров-повстанцев мне будут по барабану, типа, как помер Максим, и хрен с ним. Даже не знаю, почему в моей голове возникали сейчас подобные мысли, подленькие, но в то же время разумные, прагматичные, выгодные. Может быть, это опять магия, искушающая и иссушающая, та, что идет из горы, снизу, такая же, как на перевале. Когда в нужном созвездии зажглась последняя звездочка, окутывающая меня облако маг энергии вдруг закружилось, словно веретено, а затем, помимо вращения, стало растягиваться вверх и вниз. Что удивительно, плотность энергии при этом нисколько не уменьшалась. Я продолжал пребывать в густом, как кисель, магическом мареве, и меня вместе с ним тянуло то в быстро чернеющие небеса, то в скалу под ногами, а через десяток ударов сердца в сознании неожиданно зазвучал шипящий, посвистывающий и потому кажущийся болезненным голосок. «Ты наш, чей ваш?» Поинтересовался я в той же манере. Мне не ответили, а просто продолжили бормотать. «Наш». Хвала и Лутвору, с каждой секундой неприятно шипящий голос становился все тише, а после и вовсе исчез. Вместо него в ушах неожиданно прогремело. «Кем ты себя считаешь, гость?» Новый голос звучал довольно уверенно и не в пример тверже, чем предыдущий. Обволакивающая меня маг-энергия казалась теперь сияющим протуберанцем, вырвавшимся из тенет тяготения и устремившимся в небеса столбом ослепительно яркого пламени. Глаз на навершии пирамиды в созвездии Ока Демона казался теперь кроваво-багровым пятном в ореоле смертельной опасной и абсолютно безжизненной пустоты. Что значит, кем я себя считаю? Твой вопрос непонятен. Ты проводник, ключ, творец или же просто проходил мимо? Терпеливо пояснил голос. Я – гость. Просто гость. И этим все сказано, ответил я после недолгой паузы. Ну, что же, тогда, пожалуй, и вправду нам стоит познакомиться чуть поближе. После этого мысленного пожелания опора под моими ногами внезапно исчезла, и тело резко ухнуло вниз. А дальше, я даже, блин, испугаться нифига не успел. Меня подхватили под мышки чьи-то невидимые, но на удивление мягкие лапы принялись осторожно и медленно опускать вглубь горы, все ниже и ниже, сквозь расступающиеся и тут же смыкающиеся над головой базальтовые и гранитные плиты. По ощущениям, спуск длился минут 15. Потом под ногами опять появилась опора, подхваты исчезли, я очутился в каком-то кисельно-молочном тумане, примерно как в голливудской «Матрице», где главный герой попадает сознанием в специально организованное для таких, как он, неофитов пространство виртуальной реальности. Здесь, как я понимаю, реальность могла называться не вирт, а магической. Хотя, если по существу, что та, что другая, для нормального человека обе ловушки. Входишь бесплатно, выходишь в кредит, такой, что, 99 из 100, никогда в своей жизни не отработаешь. А ты интересный, сообщил голос. В чем? В том, что не можешь решить, что важнее и что желаешь по-настоящему. Ничего интересного, пожал я плечами. Люди всегда не могут решить, что важнее. Для человека вся жизнь – этот выбор. Идти или оставаться на месте, знать или просто верить, любить или ненавидеть, наградить или наказать, сбежать или драться, жить или умереть. Наконец, ты ошибаешься, усмехнулся невидимый собеседник. Люди, они только думают, что не могут решить и что у них есть выбор. Как правило, они уже давно все решили, а дальше просто кокетничают. Хотят, так сказать, купить подешевле, а продать подороже. Кого? Что кого? Кого купить и кого продать? Голос неожиданно засмеялся. Обычно этот вопрос задают так: что купить и за что продать? Ты спросил по-другому. И что это меняет? Ровным счетом ничего. Обе формулировки законные, и я не вижу причин, чтобы не ответить. Кого продать? Безусловно, себя. Кого купить? Тоже себя, только нового. Считаешь, что я себя продаю? Я ничего не считаю. Я принимаю всех, кто приходит сюда, такими, какие есть. А после даю им то, что хотят. Не на словах хотят, а на деле. Потому что слова – это просто слова. За ними редко когда стоят настоящие смыслы. А за моими, выходит, смыслы стоят, попытался я сиронизировать. Как за твоими словами может что-то стоять, если ты ничего еще не попросил? Удивился голос. Я мысленно хмыкнул. Да уж, уел меня, так уел. Сам потому что подставился, не подумав. Но это не страшно. Главное, если я правильно понял, это чтобы текущие мысли не расходились с истинными желаниями, и тогда все на самом деле получится. А ты уже знаешь, что я хочу попросить. Представь себе, да, заявил собеседник менторским тоном, но вижу, что ты не уверен. Дело все в том, что твои желания противоречат друг другу. Исполнишь одно, второе умрет навсегда. Исполнишь другое, первое превратится в несбыточную мечту. А ты и вправду сумеешь исполнить любое желание? Вообще, надо было спросить об этом в самом начале, но этот говорун-невидимка меня действительно заговорил. Да так, что в мозгах все смешалось, как в доме Эблонских. Ты все неправильно понял, с неожиданной мягкостью проговорил голос. Это было бы слишком, он на мгновение замялся, подбирая нужное слово, а потом выдал, по-читерски. Так, кажется, говорят, в вашем мире, да, говорят, ну, так и вот, я никогда не исполняю чужие желания напрямую, я лишь создаю условия, при которых люди исполняют их сами, зато, наилучшим образом. Поэтому-то и спрашиваю, какое из всех твоих сокровенных желаний ты, желаешь сейчас сильнее всего? Полагаю, что большинство из них можно отбросить за неактуальностью, а вот два оставшихся, да, тут и вправду дилемма. Вернуться домой, отомстить, и то, и другое, я вижу, для тебя одинаково важно, чтобы ты прямо сейчас не говорил и не думал. Этот невидимый хрен знает, кто читал мои мысли, словно раскрытую книгу, и мне это совершенно не нравилось. Хотя, с другой стороны, после всего, что со мной здесь случилось, ожидать чего-то иного было бы глупо. И вообще, складывалось ощущение, что меня просто подталкивают в правильном направлении. Вот только в каком конкретно, ответ на этот вопрос пока оставался открытым. Я должен выбрать что-то одно, да, но предупреждаю, исполнить второе желание, а также третье, четвертое и так далее, я помочь не смогу. Всякому, кто приходит сюда, дается одна попытка, только одна. Поэтому мой совет, выбирай правильно, угу, сказал бы еще выбирай сердцем, было б совсем кузяво. Ну, и что ты решил, спросил он через минуту. Я сжал кулаки, недобро прищурился и, набрав в легкие воздуха, решительно выдохнул. Месть. Эпилог. В этот небольшой городишко на юге империи высокородная Астия добиралась почти две недели. Могла бы быстрее, но торопиться и тем привлекать внимание ей не хотелось. Карета, в которой она путешествовала, неудачно сломалась пять дней назад, и высшая была вынуждена продолжить поездку верхом, как обычная среднеранговая волшебница. Кофры с вещами, слуги, охрана, по мере удаления от столицы их количество медленно, но неуклонно снижалось. Под разными благовидными предлогами, по большей части случайно, так чтобы ни у кого из наверняка имеющихся в свите шпионов и мысли бы не возникло, что все это неспроста. Комфорта подобная тактика не добавляла, зато спокойствие, наоборот, полной мерой. С каждым прошедшим днем, с каждой новой потерей высокородная чувствовала себя все увереннее и увереннее. Стильные походные платья мало-помалу сменились на абсолютно немодные, но удобные воинские штаны и простецкую охотничью куртку, а изящные туфли с золочеными пряжками, на запыленные дорожные сапоги с стальными подковками. И о такой перемене Астия ничуть не жалела. Когда-то давно, очень давно, теперь уже и не упомнишь, такая одежда была для нее гораздо привычнее той, в которой сиятельная появлялась в столичных салонах, на магических советах городов и провинций, при выходах в люди, в собственном дворце. Наконец, никто из ее нынешних ближних никогда не видел ее такой, но, как ни странно, все трое оставшихся рядом телохранителей приняли подобную перемену в своей хозяйке с явным и недвусмысленным одобрением. Высокородную это устраивало. Границу хозяин-слуга-гвардейцы не переступали, да и не могли перейти, знали, кого охраняют. А для всех остальных их четверка выглядела теперь как небольшой маго-полицейский отряд, разыскивающий какого-то неведомого преступника или преступницу, учитывая суть вопросов, которые эти сыскари задавали. В том, что беглянка-наложница решила скрыться на юге, Астия не сомневалась, хотя поначалу склонялась к тому, что бывшую невесту Ашкарти обязательно потянет на запад, туда, где недавно с огромной помпой объявился ее сообщник и покровитель, тот самый невосприимчивый к магическому воздействию Линнир с севера, который уже побывал однажды в руках у высокородной, но умудрился сбежать. В том, что он смог это сделать, она винила себя. Это стало ее личной серьезной ошибкой, потому что сразу не догадалась, кто перед ней, и не приняла соответствующие меры. А дальше ее оплошность усугубилась тем, что она слишком поздно сообразила о связи между иммунным и 125-й. Да, они, безусловно, нуждались друг в друге, но в то же время могли действовать самостоятельно. Хотя и это, скорее всего, тоже являлось непростительным упущением. Они не просто могли, они должны были действовать поодиночке. В сложившихся обстоятельствах кому-то из них пришлось принимать огонь на себя. И этим кем-то стал иммунный Леннир. Как ловко он, как теперь выясняется, переключил на себя и свои возможности внимание всех. И магов Конклава, и простых мастеров и адептов, и лично Астии, и даже самого императора. А в это время его ушедшая в тень соратница спокойно готовила свой побег, обманув утративших бдительность дворцовых охранников. И теперь за их хитро задуманный и четко исполненный план приходилось отдуваться сиятельной Астии. Хотя, если честно, обиженная и обманутая она себя совершенно не чувствовала. Проигрывать достойным соперникам не зазорно. Особенно, если игра еще не закончилась, а высокородная поняла наконец, что задумали эти двое. На запад 125-я не пошла, потому что те, кто охотился за иммунным, могли ее там захватить, пусть даже случайно. Ведь когда ищут кого-то серьезного, да еще и такими силами, в раскинутую в окрестностях сеть обязательно попадется рыбешка помельче, и полностью исключить вариант, что подобной рыбешкой станет она сама, бывшая невеста-наложница, конечно же, не могла. Скрываться на севере у нее тоже резонов не было. Народу там жило немного, поэтому любой новый человек, а тем более одинокая девушка, неожиданно появившаяся в районе стойбищ, сразу же становился объектом пристального внимания местных шаманов. Восточные горы Высокородная также убрала из списка потенциально возможных укрытий. Тамошние чероплеты навряд ли бы приняли беглянку к себе, а если бы приняли, то лишь как рабыню и обреченную на заклание жертву в их варварских ритуалах. Поэтому, методом исключения, действительно перспективным для поиска направлением оставалось одно – южное. А после ряда бесед, пусть не совсем добровольных, но достаточно вдумчивых, с возвращающимися с юга торговцами, контрабандистами и просто искателями приключений Сиятельная поняла, в своем выборе она не ошиблась. Допрашиваемые, все, как один, утверждали, что за последние две недели на границе между пустыней и степью и вправду происходили разные странные вещи. Внезапно начавшийся, но тут же погасший пожар в тех местах, где гореть было просто нечему. Непонятное ночное свечение над барханами. Случайно обнаруженная среди песков поляна с цветами. Целый косяк еще живой, бьющийся в дорожной пыли рыбы, незнамо как появившийся в паре десятков лиг от ближайшей реки. По отдельности эти сведения можно было принять за бред сумасшедшего, но сведенные воедино, с учетом того, что знала высокородная о бывшей невесте Ашкарти, эти пьяные трактирные россказни выглядели уже не столь однозначными. Правда, делиться ими с кем-то еще Астия не спешила. Полученную информацию следовало не только проверить, но и решить, как использовать. Нынешним вечером у Сиятельной состоялся прямой разговор с Гедеоном. Как и у всякого члена конклава, пусть даже временно отстраненного, у высшей из рода Стаур имелся личный связь камень. Магический артефакт древних эпох, в империи их оставалось не более трех десятков, требовал прорву энергии. После его использования у волшебницы начинала дико болеть голова, однако частенько оно того действительно стоило. Как успехи, сестрица? Поинтересовался вместо приветствия родственник. Работаю, буркнула Астия. Гедеон хохотнул, но развивать эту тему не стал. А вот у меня, напротив, кое-что есть. Но мне нужна твоя консультация. Консультация? Что именно ты хочешь узнать? Во-первых, мы прижали иммунного. Где? В Пустограде. Он решился пойти на пустую гору, изумилась высокородная. Но там же ничего нет. Иммунный так не считает, возразил собеседник. Уверен, да, но выйти оттуда он уже не сумеет. У меня под рукой сейчас 2500 обычных бойцов и 30 боевых магов 1-4 уровня. Ты сам напросился командовать или тебе приказали? Сам, Астия, сам, усмехнулся братец. Должен же кто-то отстаивать честь рода Стаур, пока другие косячат. Астия зло сощурилась, но все же заставила себя проглотить насмешку. Он там один, в том-то и дело, что нет, с ним 4 мастеров. 2 мужчины, 2 женщины, и обе, такие же разноглазые, как и ты. Этого не может быть, ты обманываешь, возмущенно выкрикнула Сиятельная. Может, еще как может, сестрица, с иронией сообщил Гедеон. Причем, одна из них великолепно стреляет из лука, а вторая, как утверждают свидетели, настоящая богиня меча. Женщина сжала кулаки, этого действительно не могло быть, но уж если случилось, ты хочешь спросить меня, надо ли их уничтожить вместе с иммунным? Немного не так, я спрашиваю, как именно надо их уничтожить, чтобы мы забыли о них навсегда. Высокородная молчала секунд 15. Лирнийский огонь, только он уничтожит любого мага и, в том числе, драконовых черей, навечно, без всякой возможности возрождения, тихо проговорила она, покончив с воспоминаниями. Но разве ты не его тогда? Нет, перебила собеседника Астия. У меня его тогда не осталось, я использовала его раньше. И чем же тогда ты их? Живо поинтересовался братец. Драконовым жаром. У меня еще было в резерве, но этого, видимо, не хватило. Негодяи получили еще один шанс, женщина сделала вид, что задумалась. Тут разве что к императору обратиться, притащить ему трупы или же просто головы. Хм, а, между прочим, эта идея, ухватился за мысль Гедеон. Попробую так и сделать, спасибо за консультацию. И, кстати, чтобы ты знала, на всякий случай, иммунный теперь представляется по-другому. Он теперь всем говорит, что он Димир или Дим. Пусть говорит, что хочет, махнула рукой Сиятельная. Как звали на самом деле убитого, в этом пускай историки потом разбираются. В самую точку, расхохотался родич. Короче, завтра еще раз свяжемся, расскажу тебе, как все прошло. Пока. Связь камень потух, абонент отключился. Женщина плюхнулась в кресло и прижала ладони к вискам. Голова буквально трещала от боли. Но это было не главное. Главное, она теперь точно знала, что завтра никто с ней не свяжется. Что слово «пока» – последнее, что она слышала в жизни от своего давно надоевшего братца. И что еще один представитель древнего рода Стаур в конклаве Синишаль-Нари окажется следующим, кого совет высших магов империи швырнет под каток набравшего силу иммунного и его шайки, а после. После придет черед остальных высших верховных, а затем и самого императора. Почему высокородная Астия была в этом абсолютно уверена? Да потому что она единственная из всех мастеров-магистров-мессиров знала, как пришел к власти нынешний хозяин империи призрачного дворца. Но, что любопытно, сегодня ее это нисколько не напрягало и уж тем более не расстраивало. По соединяющему север и юг перешейку Алина брела почти две недели. Степи сменялись каменистыми пустошами, пустоши, рощицами колючих кустарников, рощицы, снова степью, там морем песчаных барханов, барханы, горной грядой. Местность, зажатая с востока и запада океаном, шириной не более полусотни лиг, вытянутая с севера на юг лиг на 200, меняла природные зоны, словно перчатки, но выглядела при этом, как старая, никогда не рожавшая женщина, брошенная собственным мужем ради молодой вертихвостки, доживающая свой век в тягостном одиночестве, без денег, без перспектив, без детей. Конечно, бывшая невеста Ашкарти знала, что ей будет нелегко, но даже не представляла, насколько. Прекрасное знание географии, а в школе невест этому учили на совесть, сыграло здесь с ней злую шутку. Практика оказалась намного сложнее теории. То, что представлялось довольно простым на карте и на страницах учебников, в действительности имело мало что общего с картинками в книгах. Считающиеся съедобными плоды некоторых местных эндемиков на деле являлись отвратительными не только по вкусу, но и на запах. Вода, появляющаяся в кое-как вырытых ямках, отдавала хозяйственным мылом, имела в составе много солей и жажду утоляла посредственно. Степная и пустынная живность попадаться в кустарно сделанные силки категорически не желала, а многочисленных змей, выползающих в дневные часы погреться на солнце, девушка смертельно боялась. И даже, когда на 10-й день своего путешествия, устав от голода и изнемогая от жажды, она наконец решилась, взяла в руки камень и убила такую вот греющуюся змею, есть ее все равно не смогла, отвращение и страх пересилили. Единственное, что спасало Алину, чтоб выжить и не сойти с ума, это разбросанные тут и там следы чужих заклинаний. Магия проживающих на южном материке чернокнижников отличалась от той, что применялась на севере. На юге для колдовства использовались ни жесты, ни речи, ни мысли. Южная магия требовала строгого письменного подтверждения, сиречь, рун, как их называли в империи. Руны придумывались теми, кто владел магической силой, и записывались на любом подходящем носителе. Затем в эту запись вливалась энергия, и запись начинала работать. Частично это напоминало магию артефактов. Отличие заключалось в том, что артефакты без записи на юге не действовали или почти не действовали, зато артефакты с рунами действовали везде. В империи, в северной тундре, за западным морем и на лесистых восточных плато. Именно это, как неохотно рассказывали преподаватели и преподавательницы в школы невест, явилось одной из причин, почему империя не расширилась в зону пустынь, а остановилась не перешейки. Привычная магия работала, чем южнее, тем хуже, а рунная, в которой южане поднаторели, наоборот, лучше. Что любопытно, для несостоявшейся наложницы Горша это стало не карой, а благом. Пламенный переход через путевой холм безнаказанным не остался, и если в первые полчаса на полученные ожоги Алина внимания не обращала, то после, как и положено, они проявили себя в полной мере. На коже начали вспухать волдыри, температура тела повысилась, кости стало ломить, любое движение сопровождалось ноющей болью, сознание наполнилось ужасом. Погибнуть, едва обретя свободу, от такой ерунды, это выглядело какой-то насмешкой. Разлитой в округе энергии было не слишком много, но Алина прикинула, что если найти подходящую рунную запись и влить в нее то, что удастся собрать, то для излечения этого наверняка хватит. Более сложный вопрос, как ей отыскать те руны, что отвечают именно за целительство, а не за что-то еще. Первый опыт, как первый блин, оказался комом. Наткнувшись на явно фонящий магией холмик, девушка осторожно обошла его, убедилась, что руны там действительно есть, написаны на разбросанных повсюду камнях, затем отступила от подножия шагов на 40, а то ведь мало ли что, и лишь после этого направила в холм всю собранную за последний час маг-энергию. Принятые меры предосторожности спасли ей жизнь. Магия, спрятанная в пригорке, оказалась отнюдь не целебной. Мощный выплеск огня буквально оплавил землю, как на самом холме, так и вблизи него. Гудящее пламя не дотянулось до Алины лишь чудом, всего каких-нибудь 5-10 аршей, но все равно, жар пыхнул так, что волдыри от прежних ожогов начали лопаться один за другим. Не помня себя от боли, девушка бросилась прочь, не разбирая дороги, и остановилась только тогда, когда сознание освободилось от паники и она снова сумела заставить себя думать рационально. Боль этому, конечно, мешала, но беглянка все же смогла загнать ее глубоко внутрь и как-то отвлечь свой разум от никому не нужных переживаний. Бывшая невеста Ашкарти была теперь совершенно точно уверена, что целебные руны здесь есть, просто не могут не быть, потому что целебная магия всегда соседствует с боевой, пусть и не в равной пропорции, а в том, что в сгоревшем холме пряталась именно боевая, сомневаться не приходилось. Вероятнее всего, по этим местам когда-то давно проходили воинские отряды южаны, как положено по военной науке, оставляли на пути следования магазины с припасами, только не материальными, а магическими. Опасные, используемые как оружие, располагались на возвышенностях. Так их быстрее и легче взять, во всяком бою времени на раскачку всегда не хватает. Зато другие, требуемые для обеспечения безопасности и восстановления сил, наоборот, как считала беглянка, должны были находиться в низинах и прочих относительно спокойных местах, близких к воде и растительности. В течение дня Алина отыскала таких целых 3 штуки, но повезло ей лишь на последний, когда она уже еле передвигалась, страдая от боли и слабости. Целебная энергия в испещренной рунами каменной россыпи возле высохшего много десятилетий назад ручья оказалась столько, что хватило бы на 100 таких, как Алина. Чего не смогла найти девушка в последующие дни, так это магоскладов с продовольствием. Наверное, из-за того, что продовольствие даже под магией портилось быстро. Год, максимум, 2, и все, мясо тухнет, овощи, фрукты гниют, крупа плесневеет. Идти по степи, а затем по пустыне без еды и питья оказалось настолько тяжко, что к исходу второй недели беглянка еле переставляла ноги. Брела она теперь, в основном, по ночам, а наиболее жаркие дневные часы пережидала, зарываясь в песок, как ящерица, под склоном какого-нибудь бархана или в слабой тени местных кактусов. Иногда из жестких стволов последних удавалось выцедить воду, пусть горьковатую, но так или иначе позволяющую не погибнуть от зноя и жажды. Торных дорог и троп девушка избегала. Встретить кого-то из местных здесь, в необжитых местах, означало по факту вынести себе приговор. Посчитают имперской лазутчицей, в лучшем случае, определят в вечное рабство, а в худшем, прикончат на месте. Но если удастся проникнуть через пустыню к цепочке оазисов, а далее к Тилу, главной здешней реке, сплошь облепленной большими и маленькими поселениями, то спрятаться там особого труда не составит. Народу вдоль этой артерии жизни, как помнилось по урокам географии, проживало едва ли не больше, чем во всех городах Великой Империи, включая столицу. К очередному участку с рунами Алина вышла на утро 14-го дня своего путешествия. Рунная запись располагалась в низинке между холмами-барханами, и это представлялось хорошим знаком. Старый магический след мог оказаться не складом боевых заклинаний, а запасом чего-то полезного. Например, целебно-лекарственного, которое вылечило от ожогов в начале пути, а сейчас могло бы добавить здоровья и силы, чтобы хватило еще дней хотя бы на 5. За это время, как считала беглянка, она, 100%, добралась бы до одного из притоков тела. Результаты вливания в руны магической силы превзошли все мыслимые и немыслимые ожидания. Сначала низину окутал густой туман, а когда он рассеялся, взору Алины предстало круглое озерцо с удивительно прозрачной водой и взметнувшиеся вокруг него пальмы. Сперва это показалось ей вызванными жаждой и голодом галлюцинациями, но затем, когда она подошла ближе и, присев на корточки, тронула рукой озерную воду, настоящим чудом. Вероятнее всего, какой-то неведомый чернокнижник древности спрятал здесь личный оазис, а после то ли забыл о нем, то ли просто не смог воспользоваться. Бывшая невеста Ашкарти провела в этом райском месте весь день, до самого вечера. Плескалась голышом в чистом и теплом озере, стирала и сушила одежду, наслаждалась пальмовыми плодами, набивала ими рюкзак, наполнял опустевшую баклажку водой из обнаруженного среди растительности колодца, наслаждалась покоем и негой в тени гигантского фикуса. А вечером, когда на небе зажглись первые звезды, долго смотрела на них, лежа на берегу озерца, вспоминая о прошлой жизни, размышляя о том, чем займется в ближайшем будущем, и даже не заметила, как заснула. Пробудилась Алина от какого-то странного запаха, резкого и достаточно терпкого, словно мускус. Приподняла голову, потянулась, протерла глаза и испуганно замерла. Прямо перед ней на песке, в шагах в 10, сложив ноги крест-накрест, сидели трое. Двое мужчин в походных бурнусах, с мечами на коленях, и одна женщина в цветастом халате и круглой шапочке с опуском, полностью закрывающим волосы и уходящим под ворот халата. Позади этой троицы всхрапывали и перетаптывались копытами 6 лошадей, 3 оседланы, еще 3 чем-то навьючены. Видимо, лошади, как сообразила беглянка, как раз и являлись источником разбудившего ее запаха. Мужчина, сидящий в центре, заметив, что Алина проснулась, встал на ноги и приложил руку к груди. «Мы просим прощения у уважаемой Пери, что потревожили ее сон, но», — обвел он рукой вокруг, — «эта пустыня считается пограничьем, и устраивать в ней оазисы не самое лучшее из решений. Где хочу, там и устраиваю», — мгновенно сориентировалась Алина, тоже поднявшись и приняв надменную позу. «Вы, наверное, много и давно путешествуете?» — смиренно спросила вставшая вслед за мужчинами женщина. «С чего вы решили?» — удивилась беглянка. «Здесь уже 3-й год неспокойно. Контрабандисты, разбойники, даже боевые сайры не часто отваживаются забредать сюда в одиночку, а возводить такие оазисы», — дама осенила себя молитвенным знаком, — «тем более». Алина мысленно чертыхнулась. Сайрами у южан чернокнижников называли создателей рун, переявлялись их женскими воплощениями. Наверное, поэтому с ней и обращались максимально почтительно. И даже вопрос, откуда она здесь взялась, задали в иносказательной форме. «Вы правы, да, я действительно давно не была здесь», — кивнула она, нарочито тяжко вздохнув. «Причина простая и, увы, не слишком приятная. Все дело в том, что 5 с лишним лет моей жизни я провела в плену. Там», — несостоявшаяся наложница махнула рукой в сторону севера. Сказать правду за исключением некоторых важных деталей показалось ей наилучшей тактикой. Она не ошиблась. Уловка, на самом деле, сработала. Прекрасную передержали в плену имперские нечестивцы. Яростно вскинулся второй из мужчин. «Да», — опустила голову девушка. «Меня готовили в жертву их императору. Но я сумела сбежать и надеюсь, что здесь они меня не достанут. Пусть только попробуют». Первый мужчина выдернул меч из ножен и отсалютовал им Алине. «Я, Халиш, батыр великого взира Пшагата. Моя невеста Гиана», — он указал на стоящую слева женщину и повернулся направо, — «а это ее брат Давлет. Мы рады служить вам, Пери». «Алина», — помогла ему бывшая невеста Ашкарти. «Мы рады служить вам, Пери Алина», — продолжил батыр, — «и готовы сопроводить вас, куда прикажете». «Я принимаю ваше служение», — с достоинством кивнула беглянка. «И я прошу вас сопроводить меня, ну, скажем, до ближайшего крупного поселения. Ваша просьба — закон для любого ревийца», — поклонился Халиш, а следом за ним склонились в поклоне Гиана и ее брат. «Еще бы припомнить, какие у них тут города и традиции», — мелькнула у девушки в голове запоздалая мысль и тут же ушла, сменившись на более позитивную. «Ну, да и ладно, на месте определимся, а там будь, что будет». Эпилог. Это была уже 20-я по счету атака. Рей для чего-то считала их и, что удивительно, за целую ночь ни разу не сбилась. С каждой такой они отходили от моста все дальше и дальше, прикрываясь камнями. 3-жды им предлагали сдаться, 3-жды они отказывались. В 4-й раз за шеренгу щитов вышел сам предводитель вражеской армии. Его прикрывала мощная призрачная защита. Он вновь предложил им сдаться и пообещал не только сохранить жизнь, но и отпустить их на все 4 стороны, если они сдадут конклаву иммунного. Вместо ответа в него полетели 2 боевых заклятия и 2 арбалетных болта. Магозащита отразила и то, и другое, и военачальник врага, громко и грязно ругаясь, спрятался за щитами своих бойцов. Рейна узнала его. Это был Гедеон, действительный член конклава, высший имперский маг, считающийся в негласной магической иерархии 5-м по силе. Всего лишь неделю назад никто бы из их 4-ки не рискнул выйти против него как один на один, так и все вместе. Однако сейчас они уже 8 часов сдерживали почти непрерывный штурм их мини-твердыни, россыпи валунов у подножия пирамиды желаний. Атака следовала за атакой, удар за ударом. Нынешняя, как совершенно отчетливо понимали Ирейна, Итур, и Лика с Аршафом, должна была стать последней. Отступать они уже не могли. Граница той зоны, где им грозила мгновенная гибель, проходила в десятки шагов позади, а солнце, поднявшееся над стенами пустограда, светило им в лица. Дим обещал, что либо он вернется с рассветом, либо не вернется вообще. Рассвет, и это видели все, уже наступил. «У меня два болта», — показал жестом Тур. «У меня тоже», — ответил Аршав. Лика вместо ответа показала единственную оставшуюся стрелу и наложила ее на лук, натянув тетиву. У Рей к этому мгновению ни стрел, ни ножей уже не осталось, а маг энергии хватало только на пару простеньких заклинаний. Всю ее бывшая богиня любовной страсти вложила в защиту от чужой магии. За цепочкой камней послышался рев. Враг наконец-то рванулся в решающую атаку. По камням застучал ливень из стрел. Перед шеренгой бегущих бойцов прокатилась магическая волна. Ударив о валуны, она смела с них все защитные построения. Надежда на магию умерла. Противник шел меч на меч, копье на копье, стрела на стрелу. Рей вытянула из ножен клинок и приготовилась к своему последнему танцу. Выпрыгнуть из укрытия и умереть она не успела. За спиной вдруг раздался гул, и через миг воздух над головой буквально вскипел. Пространство вокруг полыхнуло огнем, и Рей пришлось сжаться в комок, чтобы тоже не вспыхнуть и не сгореть. Идущий из-за камней жар заставлял дышать через раз, рукоять меча обжигала пальцы, высушенные волосы потрескивали, словно солома. А спереди, оттуда, где еще пару мгновений назад вопили ревом враги, лязгал металл и дрожал от топота тысячи ног земля, доносилось теперь лишь ровное гудение пламени. Секунд через 10, когда гудение стихло и жар, наконец, отступил, Рейна рискнула приподнять голову и осторожно выглянула из-за оплавленного валуна. Все пространство за ним было покрыто слоем серого пепла, только пепел и ничего больше. От лирнийского жара не спасутся ни древо, ни камень, ни сталь, ни плоть, ни живые, ни мертвые, хрипло пробормотал Тур, явно кого-то цитируя. Книга исхода «Откровения Вериона Отшельника» выдохнула в тон ему Лика. Аршав молча кивнул, видимо, соглашаясь с соратниками. Сзади послышался шорох шагов. Рей обернулась. От неожиданного защемившего сердца стало трудно дышать, а заслезившиеся глаза не давали возможности хорошо рассмотреть того, кто шел к ним от склона. И, тем не менее, Рей на всей кожей, каждой клеточкой своего тела чувствовала, как от неторопливо идущей фигуры веет уверенностью и силой. Когда незнакомец переступил выложенную красной плиткой черту, слезы у бывшей богини наконец высохли, дыхание выровнялось, и она вдруг заметила, что зрачки этого человека горят белым огнем. «Я вернулся», — проговорил он, остановившись в паре шагов от границы опасной зоны. Пламя в его глазах погасло, черты лица разгладились, взгляд стал осмысленным. «Герцог», — обратился он к Туру. Тот на мгновение замер, а затем медленно опустился на одно колено перед вернувшимся. «Димир, мы», — начал был охотник, но иммунный остановил его взмахом руки. «Я знаю, не продолжай. Теперь тебе будет, кого награждать, а кого наказывать». «Спасибо, великий», — с чувством поблагодарил бывший охотник. Димир повернулся к Лике. «Хранитель». «Да, великий», — наклонила голову лучница. «Теперь тебе будет, что сохранять, а что истреблять без жалости. Спасибо за честь и доверие». Иммунный кивнул и взглянул на Аршафа. «Судья, давненько уже меня так не обзывали», — хмыкнул глава преступного мира. «Теперь тебе будет, кого судить, а кого прощать», — вернул ему смешок Димы, не дожидаясь ответа, шагнул к Рейне. «Муза, теперь тебе будет, кого вдохновлять, а кого обманывать». Бывшая богиня любовной страсти склонилась в легком поклоне и звонко пообещала. «Готова исполнить любые твои желания, о, великий». Дим усмехнулся. «Я понял, но предупреждаю, желаний у меня будет много». Женщина подняла голову и засмеялась. Она ждала этого 300 лет, мечтала о мести, но получила больше, существенно больше того, что просила, и отдала за это сущий пустяк, свою никому не нужную, но почему-то бессмертную душу. Как, впрочем, и все они, все, кто собрался здесь, у пустой горы, на западе Великой Империи, бывшей империи. Конец первой книги.